Наверное, отсутствует. Но ведь не у всех ученых является двигателем честолюбие. Это лишь у плохих. Настоящих ученых побуждает работать ненасытный научный интерес. А меня почему-то больше всего интересуют сами люди. Из всех тайн мироздания самое интересное и непостижимое – это человек. Бабушка с интересом посмотрела на меня. «Ты любишь людей?» – спросила она. «Очень. Независимо от их профессии и взглядов. Не всех, конечно. Я ненавижу таких, как этот гусь или дядя Марка». Вечером в субботу неожиданно пришли Ангелина Ефимовна с мужем. Она только что вернулась из командировки во Францию, узнала, что я здесь, и тотчас, не отдохнув, примчалась к нам. Она то сжимала меня в объятиях, то принималась охать. «От тебя остались кожа до кости! Это ужасно! Негодяи!» Селиверстов, милый, добрый Селиверстов, стоял рядом и сокрушенно рассматривал меня близорукими глазами. Бабушка взволнованно накрывала на стол в бывшей маминой комнате. Шутка ли? Сама академик Кучеринер пожаловала в гости. Ох, хорошо, что Лили нет дома. Она бы еще чего доброго надерзила. Но Лили нет и не будет больше в этом доме. Черкасов-то не умеет прощать. Потому и пришла Ангелина Ефимовна. Я рвался рассказать ей скорее об обсерватории, но Ангелина Ефимовна от нетерпения все время меня перебивала. Я знал это за ней. Папа называл это ее свойство психологическим парадоксом. Наскоро выпив чаю и съев коржик, Ангелина Ефимовна подперла подбородок рукой и скомандовала: «Говори!» Я рассказал все подробно, как рассказывал бабушке, только перенес акцент со своей истории на взаимоотношения коллектива и директора обсерватории. Ангелина Ефимовна не перебивала, если не считать невольных реплик вроде «Ну, знаете, это ужасно! Ух ты! Негодяи! Идиоты!» Глаза ее так грозно сверкали, что бабушка с непривычки оробела. Даже Селиверстов струхнул. Он вообще явно побаивался своей грозной супруги. Я рассказывал часа два, пока не закашлялся. Кровь горлом больше не шла. Дома и стены лечат. Но я покрылся весь потом и стал задыхаться. Все же я выложил все, несмотря на страдания бабушки. «Совсем захекался», — бормотала она. «Так, стоило мне уехать. Зачем я на это согласилась? Если бы я не уехала, ничего бы не случилось с тобой. Интересно, как бы она удержала гуся? И сотрудники работали бы спокойно. Никто бы не терзал им нервы. Ангелина Ефимовна, с вами согласовывали назначение Казакова?» «Черта с два! Меня поставили перед совершившимся фактом. Я бы никогда не допустила Казакова в нашу обсерваторию». «Из-за истории с Абакумовым?» «Не только. Ты знаешь, почему он ушел из института, где я работал?» «Почему?» «В своей работе он столкнулся с новыми неизвестными фактами. Эти факты целиком опровергали теорию его научного руководителя, академика Б. Того самого, что вы теперь заменили?» «Да. После этого случая он предпочел уйти в отставку. Но ты слушай. Женя, вместо того, чтобы заявить об этих новых фактах, скрыл их, то есть пошел на прямой подлог». «Но для чего? Не понимаю». Я страшно разволновался, и бабушка накапала мне пустырника. Я залпом выпил, чтобы отвязаться. «Заявив об этих новых фактах, он тем самым выступил бы против своего руководителя, а за ним был авторитет двух веков. Аристотелю виднее? Вот именно. А какие это были факты? Ты не поймешь. Кончай скорее институт. Ну, как-нибудь попроще, тетя Геля». «Попроще. Ну, теория до сих пор связывала происхождение пород и руд с магмой, огневым расплавом, прорвавшимся из неведомых глубин. Летом прошлого года Женю командировали в один из районов Урала. Его научному руководителю нужно было кое-что уточнить для одной важной статьи. А сам он давно уже никуда не ездил. Он только что выпустил монографию, результат многолетнего труда, в которой доказывалось, что этот район – классическая зона сплошного развития крупнозернистых гранитов. Ну вот. А Женя, к своему удивлению и ужасу, не увидел в этом районе сплошного развития гранита.